405. Июль 26. Мы заинтересованы в том, чтобы мысли наши запечатлевались на бумаге, воспринимающем их сознанием, возможно, точнее. Конечно, индивидуальность записывающего накладывает свой отпечаток, но это придает им особую своеобразность, если созвучие полнострунно. Наша пространственная сокровищница мысли неисчерпаема, потому нашедший к ней доступ не возжаждет вовек. Пока есть созвучие, поступления не прекратятся. Легкость или трудность восприятия зависит также и от пространственных токов, их гармонии или хаотичности. Пространственная ноша текущего момента легко уловима по ощущениям сердца. Когда-то ему радостно, и у него вырастают крылья. Когда-то тяжко, невыносимо, и давит на сознание чугунная плита. Когда-то несет вверх устремление, но когда-то приходится напрягать все силы, чтобы восприятие состоялось. Надо лишь знать, что переменчивы токи, и что, когда наступит сужденное время и сближение миров осуществится, облегчится процесс движения по пути.